Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Я сегодня говорю эти слова недаром, поскольку, конечно же, сегодня ведущий программы «Серебряные нити», я, доктор Александр Данилин, предложил поговорить о национал-социализме, о нацизме, победу над которым мы с вами только что отмечали. И вместе с тем, для наших постоянных радиослушателей, это, конечно же, продолжение темы патриотизма. Потому что нацизм или национализм – это какой-то странный и не очень понятный росток замечательного слова «патриотизм». Вообще попытка каким-то образом определить, что такое национал-социализм, всегда упиралась в две проблемы. И первая, и самое главное, заключалась в вопросе, только ли это немецкий феномен. Нацизм очень часто сводится к немецкому, к неадекватной реакции национальной немецкой культуры на поражение Германии в Первой мировой войне и на позорный мир. Однако это вовсе не объясняет, почему в той или иной степени нацизм – это явление, которое существовало и существует в самых разных странах, включая абсолютно все страны, которые с Гитлером воевали. Мы знаем, что сегодня националисты крайне радикальных группировок есть в нашей стране. Они есть даже в гордящейся своей демократии США. Нацизм представляет из себя какой-то странный феномен каждой страны, в которой есть патриотизм. Во всяком случае, если смотреть на него с психологической точки зрения. А вот с чем такой патологический национализм связан, вот это то, что мне бы очень хотелось сегодня услышать от наших мудрых радиослушателей. Ну, правда, ведь мы здесь, в программе «Серебряные нити», привыкли размышлять серьезно. Что такое нацизм? Почему он возник в Германии? Почему его ростки все время дают свои всходы, в том числе и в нашей стране? Даже удивительно, как чисто психологическая проблема вдруг становится всякий раз, когда ее начинаешь обсуждать всерьез, чуть ли не опасный. Потому что, ну, действительно, очень близки они. Патриотизм и нацизм. Как может из одного образовываться другое? Что для этого нужно? И нужно ли знать, для того, чтобы это понять, тайны чисто немецкой психологии? Вот это главный вопрос нашей сегодняшней программы. На него можно отвечать по телефону 495-956-1514. Где? 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямого эфира на Радио России и, разумеется, программы «Серебряные нити». Тема — психологические причины отпочковывания национализма, национал-социализма от нацизма. Что должно было произойти с цивилизованными людьми, с одной из самых развитых культур Европы 20 века, с глубоко христианской, в конце концов, культурой, пусть даже и католической, для того, чтобы случилось то, что случилось в конце 30-х-40-х. Как сделать так, дорогие радиослушатели, чтобы этого не произошло с нами, чтобы вот такого, такая внезапная перемена патриотизма не случилась? Откуда взялся нацизм? Как думаете вы? 495-956-1514. Ну а для того, чтобы музыкальная иллюстрация была чисто психологической, а не политической, я решил, что мы сегодня послушаем музыку, которую больше всего любили слушать немецкие офицеры на отдыхе. Как ни странно, по воспоминаниям, тогда в кафе и в ресторанах больше всего любили слушать танго. Такие вот оригинальные танго. Мы сегодня будем слушать живые танго, которые звучали в Германии в конце 30-х, начале 40-х годов. В общем, обычные люди слушали, конечно же, такую музыку. Причем очень интересно и очень странно, что танго в Германии и в германской армии, по всей видимости, было заимствовано. Любовь к танго в нацистскую Германию, по всей видимости, пришла из Румынии. А в Румынии в начале 30-х годов жил и пел король румынского танго, которого звали Петр Лещенко, который до этого был королем танго российского в конце 20-х годов, до того, как уехал в Германию. Странная, конечно, цепочка. Ну, вообще, музыкальные иллюстрации тоже вещь странная, иногда опасная. Я вот что хочу сказать вначале. Дело в том, что, наверное, я не самый большой специалист по истории немецкого национал-социализма. Понимаю я только следующее. Конечно же, немецкий нацизм, как, собственно, и всякий национализм в любом конце света, воспевал на романтический лад некую немецкую, или, точнее говоря, германскую историко-культурную традицию. Это было воспевание, заново вдыхавшее жизнь в фольклор, в сельскую образность поздних романтиков, в средневековые корпорации, рыцарские ордена, Священную Римскую империю, в какие-то элементы мифологии, скажем, там, в старшую и младшую Эды, в Одина и Ватана. Но даже несмотря на усилия невероятно популярного Вагнера, даже его невероятная популярность, она, в общем, была значимо только для горстки интеллектуалов и художников. Ну, в крайнем случае, для, как сейчас говорят, профессорско-преподавательского состава. А широкие массы, точно так же, как сейчас, мы, наверное, не знаем наших современных серьезных композиторов, которых кто-то слушает и любит. В общем, никакого Вагнера не знали, и вот эти вот вся мифология, которой мы пытаемся очень часто возводить нацизм, она имела значение тоже для достаточно узкого класса все тех же интеллектуалов и художников. Не было в ней, в этой вновь созданной мифологии, ничего архинового, необычного. Ну, там, во французском государстве эпохи Петена воспевали, скажем, Жанну д'Арк. Ну, в общем-то, ну и что? Никакого националистического движения из этого не родилось. А вот что должно происходить с душами человеческими? Это вопрос, пожалуй, наш. Вопрос программы «Серебряные нити». Здравствуйте, Владимир Васильевич. Ага. Владимир Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, у меня вот такое соображение, понимаете? Мы вас слушаем. Вот. Когда человек очень унижен, или он нищ, или он ленив, и когда ему подсовывают какую-нибудь, как говорится, куклу, ну, например, у нас подсовывали красную книжицу, партийца. И партиец сразу же, не имея ни образования, ничего, но зато он себя чувствовал человеком, ему же объясняли, что он теперь вождь, поводырь темных масс, понимаете? То же самое и в Германии. В Германии вместо красной книжицы объявили, раз ты немец, ты превыше всех. И он возгордился. Суть всей этой чепухи – это гордыня, гордыня, заслоняющая разум человека вообще. Вот так же вот как мы, много лет находясь в Советской России, до сих пор не поняли, что Карл Маркс совершил подлог. Общество ведь на классы делить нельзя. Вот. Класс богатый, класс бедных. Да что это за чушь? Вот. А вот, кланы, Владимир другое Васильевич. Дело. Клан Шатиров, например, будут там и богатые, будут и бедные. Клан крестьян будут богатые, будут Владимир и бедные. Васильевич. Вот я считаю, что просто поразительно точно вы все сказали. Но у меня есть одно еще такое дополнение. Кроме красной книжечки, надо подложить еще что-нибудь. Неважно кому, это очень четко понимал Иосиф Виссарионович, это очень четко понимал Адольф Шельгрубер. Что нужно еще подложить? По одну руку красная книжечка и власть, а по другую... Владимир Васильевич. Власть. И еще что надо, чтобы картина... принести. А? Что принести? Прошу, благо может принести, понимаете? Благо, да нет, я имею в виду гораздо более простые вещи. Уж больно сложное это понятие благо. Дали власть, вот оно и благо. Спасибо большое, Владимир Васильевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый вечер. Я вот что хотел сказать по этому поводу. Дело в том, что Будда говорил так. Зло и тьму победить нельзя, тьма непобедима. Несите свет. Имея вот эти три точки, зло и тьму и свет, Будда объяснил так, что тьму победить нельзя, она непобедима. Но зло, кажется, можно победить. Но тот, кто его побеждает, он сам становится носителем зла. Так вот, отсюда... Мы как-то говорили об этом. Это очень хорошо видно в образах классических детективов. Например, Шерлока Холмса. Он победитель зла, и сам он становится носителем какой-то инфернальной тайны. Он сам становится как бы его частью. И поэтому мы с содроганием читаем детективы. Да не, я не в этом смысле. Дело в том, что коалиция вот этих стран, антифашистской коалиции, победив вот этот фашизм, они унесли его домой. То есть есть еще один космический закон, который просто очень четко показывает, объясняет вот так коротко суть. Если государство или иное сообщество борется с преступностью внутри своего государства или вне своих пределов и победило его, то такое государство становится преступным. Да, я ужасную вещь сказал для как жителей этой страны, которая победила и которая все такое прочее, вот здесь Медведев говорил, что надо помнить вот эту ленточку и все такое прочее. Но если Будда не прав, то кто прав? Кто же прав? Так вот мы принесли вот этот фашизм и вот эти ростки. Почему вот эта молодежь, вот эти 14... Остается только подняться вверх над суетой, стать над схваткой и наблюдать, как несчастные людишки инфицируют друг друга злом. Спасибо, Сергей Николаевич. Ну, в буддизме, правда, нет другого выхода. Только замереть, успокоиться и подняться над схваткой. Ну, я, конечно, очень упрощаю, я это знаю. Здравствуйте, Михаил. Алло, есть Михаил у нас? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Очень приятно. Я, знаете, немножко у меня такой противоположный вопрос насчет нацизма. Вот я живу в подмосковном городе. У нас очень много, значит, работают людей из бывших союзных республик. Вот. И очень много людей в городе, беженцы из этих же наших русских людей, беженцы из тех же бывших республик союзных. Вот эти бывшие, значит, люди наши русские продали там квартиры свои за бесценок, трехкомнатные, машины у кого были. А приехали жить в наш город. Кое-как наскребли на одну квартиру, устроились работать, потому что говорят, что там невозможно жить. А вот лица, национальные меньшинства, бывшие Союз СССР, у нас, я имею в виду, благополучнее намного живут. и все хвалят свою родину, как у них там хорошо, какие у них там леса, какие поля. А я вот не понимаю, у меня такой вопрос. Почему же они так бегут из своих хороших республик в нашу Россию? Нацизм-то тут при чем? Ну как, они потому что уже себя ведут каждый, в городе так, что... Каждый человек имеет право. Правда, в свое время, между прочим, по-моему, Александр Бовин блестяще это определил. Если кто-то помнит этого покойного, блистательного нашего журналиста, первого ведущего, нет, не первого, но одного главного ведущего программы «Международная панорама» в советское время, он, по-моему, первым очень просто сформулировал критерии, по которому можно оценить благополучие страны. Это количество людей, желающих выехать и жить в других странах, и количество людей, желающих въехать и жить, наоборот, в этой стране. То есть, если количество желающих въехать преобладает над количеством желающих выехать, то тогда в стране, собственно, все хорошо. Тогда можно говорить о том, что в этой стране существует патриотизм. Каждый человек имеет право чувствовать себя хуже или лучше в той или иной стране. Кто-то имеет право чувствовать себя хорошо, кто-то плохо, кто-то имеет право выехать, кто-то имеет право уехать. Но вот вопрос-то весь в чем? Нацизм-то тут при чем? Михаил, алло. Ну вот, как вам сказать, они так восхваляют свою родину, вот бывшие нацмены, как я их так называю. Ну, что, я так понимаю, ну, если у вас так народнее хорошо, что же вы так приехали в Россию? То есть вы предлагаете, да, вы считаете, что нацизм нужен для того, чтобы вымести их всех поганой метлой? Ну, зачем? Среди них есть хорошие люди, порядочные. Нацизм нужен для того, чтобы... Для того, чтобы разделить их на хороших и плохих. Плохих вымести поганой метлой, а хороших оставить. Да, потому что, ну, как вам сказать, ну, взять за те же Соединенные Штаты. Там человек, который приносит пользу, он трудится, ну, на благо страны, он приносит, становится всемирно известными людьми на весь мир. Но они приносят пользу, так сказать, нации американской, пускай она такая многонациональная. Нет такой, да? Нет такой нации, да. Ну, я сейчас даже не про американцев. Там, между прочим, тоже есть вполне такие национал-социалистские движения против иммигрантов. Я... Вот ведь про что. Меня все время мучает вот этот проклятый вопрос, Михаил, а судьи кто? И, вы знаете, я не знаю, честное слово, я не знаю, кто сейчас приносит больше пользы стране. Те, кто находит работу и за эту работу согласен жить в любых условиях в наших городах, или те, кто ждут, пока им дадут какую-то достойную их самолюбия работу, а пока на всякий случай не работают, а ругают иммигрантов. Тут, кстати, есть еще один корень обязательный. Вот то, до чего не договорил, на мой взгляд, Владимир Васильевич из Ивановской области, который звонил. А вот какой это корень? Давайте попробуем Веру Петровну из Химок еще спросить. Здравствуйте. Здравствуйте, Вера Петровна. У меня, знаете, я просто хотела... Я не знаю, вы меня слушаете, да? Если вы Вера Петровна, то вас. Да. Говорите. Я хотела вот что сказать, что нацизм, он же зародился не в Германии, а в Италии вначале, и раньше еще 30-х годов. И да. В нацизм, национализм превратился в фашизм, нужно, чтобы в государстве шли дела очень плохо. Чтобы у людей не было работы, не было заработной платы, и люди просто уже бросаются. Ведь когда фашисты пришли к Германии, власти в Германии, то есть, судя... им дали работу, и все. То есть, судя по всему, Вера Петровна, вы говорите о том, что мы двигаемся в сторону нацизма. То есть, вы поддерживаете... Я я не знаю, куда мы двигаемся. Мы, по-моему, никуда не двигаемся. Никуда не двигаемся. У нас, потому что мы, Гитлер, он начал развивать промышленность у себя, а у нас ничего не развивается, у нас все разрушено. Так, нет, я же не про это. Но вы сейчас описываете ситуацию в Германии конца 20-х, начала 30-х годов, ну и в Италии тоже, пусть отчасти, как нашу ситуацию. Зарплаты маленькие. Что это такое? А что это за почва? Вот это же почва, она же, наверное, в душе человеческой или в экономике все-таки? Она где, Вера Петровна, почва эта? Вы знаете, когда у нас появились скинхеды или прочие вот эти неофашисты, да? Для меня это была такая дикость. А сейчас? Я даже не верила в это. А сейчас? А сейчас я верю, что у нас просто кто-то подпитывает эту молодежь. Кто-то просто подпитывает. А вот кто? И а самое кто? Главное, чем? Ну, денег. И идеями. Да, я думаю, что особых денег у этих скинхедов нет. Мне так кажется. Мне кажется, что все-таки, даже если откуда-то берутся деньги, они берутся не для этого и не поэтому. А вот откуда, какого условия не хватает? С одной стороны, национализм давал, обратите внимание, неуверенному в себе, крайне неуверенному в себе, лишенному своей идентичности. Да? Вот понятие «родина» – это чувство, которое делает человека человеком. Я русский, я грузин, я немец. Это момент самоопределения личности. И когда на родине твоей плохо, личность вдруг теряется. Она теряет корни, корни уходят из-под ног. И вот тогда ей становится очень легко управлять. Действительно, она становится чрезвычайно внушаемой. Это личность. И именно такой, наверное, стала личность наших юных нацистов. Им надо дать красную книжечку или чуть-чуть денег. Красная книжечка давала власть 30 лет назад. Немножко денег дают чувство власти или иллюзию сейчас. Можно дать в руки оружие за эти деньги. Оно тоже дает чувство власти. Красной книжечке, чувство власти, оружию. Чего не хватает, дорогие радиослушатели, для того, чтобы портрет нацизма был готов. Давайте послушаем еще раз простые человеческие песенки немецких офицеров с середины 40-х. России по-прежнему в программе «Серебряные нити». Пытаемся найти психологические корни нацизма. Итак, еще раз повторю, мы договорились примерно до следующего. Мы договорились, что люди в состоянии сложном своей страны, своей родины, своего государства, в состоянии политической раздробленности, поражения в Первой мировой войне, в состоянии крушения старых идеалов, испытывают жуткую неуверенность в себе и становятся чрезвычайно внушаемыми. Тут появляются люди, которые говорят о том, что вот тебе красная книжечка, ты вместе с ней без образования, без духовности, просто за красную книжечку получишь власть. Власть над другими людьми. И люди, которые получают власть, это может быть красная книжечка, могут быть деньги, может быть оружие, они становятся более уверенными в себе. Я утверждаю, что здесь не хватает еще одной обязательной вещи. Им нужно дать еще одно. Тогда получится настоящий нацизм. По-моему, Михаил, мягко, конечно, отчасти, это уже продемонстрировал. Просто давайте это назовем. Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Может быть, я не скажу того, что, ну, что вы хотите услышать. Но вот вы знаете, для меня тема нацизма очень близка, потому что у меня водитель, ну, как националист. И пока я доеду до Ростова, вот мы с ним, я столько услышу про этих несчастных азербайджанцев, при этом любви к родине нет, любви к маме нет. И я постоянно думала, почему что меня нужно? Это задевает так сильно. Что нужно дать вашему водителю с его... Ну, ему денег нужно побольше, зарплату 50 тысяч. Ну, то есть он страдает все тем же, что слушатели нашей предыдущей передачи. Да, да. Квасным патриотизмом, да? Да, да, да. Они меняют родину на квас, на должное количество пива, соответствующего качества. В общем, все, короче говоря... Все вокруг, и мама, зачем ты меня родила... Да. Да. Ну, вы уже все сказали. Что нужно еще такому человеку, чтобы он почувствовал себя уверенно? Ну, вы же только что сказали. Не знаю. Вы знаете, я не буду вас мучить. Людмила, меня это так раздражает. Людмила, я не буду вас мучить. Давайте я отвечу, ладно, на этот вопрос. Вы же все сказали. И Михаил все сказал. Ему нужно дать врага. Врага! Ему нужно сказать, вот эти, простите меня, ради бога, азербайджанцы, эти евреи, эти чучмеки, какими только словами, черные, в общем, их не называют, вот они враги, вот из-за них ты бедный, у тебя нет работы, у тебя нет денег, вот посмотри, видишь, вот они. Их надо просто расстрелять, этих гомосексуалистов, кого там еще стреляли, евреев, цыган. И все, все будет в стране хорошо. Вот тебе черная рубашка, палка, иди бей. Вот тебе книжечка, которая разрешает тебе бить врага. Все, больше ничего не нужно. Можно я еще расскажу? Нужно три фактора. Мнение. Три фактора. Тотальная неуверенность в себе, неверие в свои корни, власть в виде красной книжечки, или денег, или оружия, или всего вместе, и всего может быть немного, и враг. Когда-то был такой замечательный Рихард Кунц, немецкий как раз специалист по истории национал-социализма, он говорил, немцы не потому стали нацистами, что были антисемитами. Они стали антисемитами, потому что стали нацистами. Немцам требовалось доказывать существование газовых камер. Опасность была в том, что когда немцам показали врага, из-за которого так слаба их страна, и так неуверенно и плохо живут они, то тогда нацист Рауль Хильберг писал, возникло, вы только вслушаетесь в этот кошмар, общее настроение, общее понимание, определенное душевное созвучие. Все поняли, для блага народа нужно решить вопрос с евреями, цыганами и гомосексуалистами. Для блага народа, как говорят нам сегодня мягко несколько радиослушателей, надо решить вопрос с армянами, азербайджанцами, эмиграции из бывших, трудовой, из бывших стран СНГ, и все это будет хорошо. Русским хватит работы, и у них будет полно денег. Дайте нам черные рубашки и дубинки. Смотрите, как тонка эта грань. Простите, Людмила, вы что-то хотели договорить? Алло. Нет, Людмила уже. Здравствуйте, Лена. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Спасибо за тему хорошую. Правда, она немножко мужская, не женская. Вы знаете, мне хотелось бы... Женскую тему предложите. Прямо в понедельник обязательно обсужу. Давайте женскую тему. О любви, пожалуй. Ну, тут типы... Вот завтра только закончится тренинг, наш радиотеатр по песне из Соломона. Предложение его повторить. Прямо сразу, сначала и до конца. Понятно. Спасибо большое. Лен, я можно, воспользовавшись, чтобы просто прервать эту действительно не очень веселую тему, я хочу, знаете, что предложить? Давайте в понедельник, так как Катя как раз кончается... И тренинг есть повод. Мы очень давно, у нас не было такой программы о программе. Я предлагаю два вопроса. Первый, давайте наши радиослушатели попробуют ответить, а что самое главное в жизни? Вот мы часто говорим, не отвлекайтесь на мелочи, занимайтесь главным. Что главное? Карьера, любовь, поиск истины, религия. Что для вас главное, дорогие радиослушатели? И заодно, в связи с разговором о главном, давайте поговорим о том, что бы вы хотели услышать в программе «Серебряные нити», вот про это свое самое главное. Может быть, мы определим какие-то нужные вам темы на лето. Хорошо, вот тема следующей программы я объявил. Вы продолжайте, Лена, извините меня, пожалуйста. Ну, вот мне кажется, если бы все было только связано с психологией, было бы недостаточно. Здесь есть еще два. Ну, во-первых, экономический, второй социальный. Экономический был под производство. А социальный в это время поднимали голову, ну, рабочие, а народ, в принципе, нищал. И вот этот вот тупик, его надо было разрешить. Появилась национальная идея. Вы, люди, очень, так сказать, сильная нация, умная, самые лучшие. Посмотрите, как там появляется в семье вот это 3К. Что там, кирха, кухня, киндер, дети, да, женщина в семье должна рожать, мужчина должен работать. Ну, а дальше нужна была война, и чтобы промышленность дальше развивалась. Ну и так далее. Вот это весь комплекс проблем. А психология все подкрепила. Просто именно я... как вы сказали. Вы, видимо, марксист. Ни в коем случае. И не согласны. Ну, может быть, в каком-то... И не согласны с Владимиром Васильевичем из Ивановской области. А я вот скорее нет. И поэтому я считаю, что вот эти психологические проблемы – это базис. А экономика на нем держится как надстройка. Потому что если направить силы человеческие в нужную сторону, на убиение врагов, да, вот отправить туда его гордыню, то тогда и образуется вся экономика войны. Но она вторична, потому что если человек на это внутреннего согласия не даст и не обрадуется, что наконец-то можно убивать, то никакой экономики войны в результате не состоится. Во всяком случае, я очень в это верю. Я как-то очень верю, что разум победит. А Ренат есть еще у нас в эфире? Ренат? Меня зовут Ренат. Очень плохо вас слышно. Алло. Ренат, одна минута у вас. Я вот считаю так, что все это вот нацизм порождает они сами. Вы говорите, что духовно, это все не то. Так как они приезжают в Москву, думают, что здесь их ждут целые горы золота. Приехав, ничего не получают. И начинают грабить, заниматься разбоем. Я понял, спасибо. Но мы сегодня не о проблемах трудовых мигрантов. Я вот что хочу сказать. Я боюсь, что мы делаем друг друга. Вы знаете, к нам приезжают в основном, как мне кажется, хорошие, простые люди. Да, с Кавказа, да, из деревень, да, из аулов и кишлаков. Им надо как-то выживать. Мы встречаем их как врагов, они становятся врагами. помогаем, они объединяются против нас. Замкнутый круг ненависти. Вот что такое нацизм. Это когда мы любим только себя и считаем кого-то врагами. Тогда они действительно, эти люди становятся врагами. И нацизм, и большевизм – это методы производства врагов, а вовсе не друзей. Если сможете, задумайтесь об этом. Если нет, ну что ж, тогда мы, наверное, обречены. Спасибо большое всем. Спокойной ночи. Barcelona, schenkt sie auf Erden, das Himmelreich.